Он спал, окутанный облаками, в каком-то далеком туманном пространстве, не заботясь о зове дня. Наконец, когда пробил час наступления нового дня, свет которого должен был бы озарить радостью холмы, Равана увидел вместо света восходящую на востоке черную комету. Ее ядро было в зените, а хвост, в котором вследствие некоего странного эффекта преломления он увидел увеличенный образ самого себя, был обращен вниз к земле и становился все больше и больше, все ближе и ближе, пока не потерял четкость очертаний в своем чудовищном размахе и близости. У Раваны было впечатление черной бури, безмолвной, сдержанной, как будто только назревающей, незримо надвигающейся над землей. Пока он размышлял о значении этого странного предзнаменования, начали появляться новые зловещие знамения. Огненно-медное свечение начало медленно наплывать над горизонтом. Время от времени начинались скорбные порывы ветра и внезапно прекращались. Над ним пролетали стаи мечущихся и кричащих птиц, и проносились мимо стаи диких собак, шакалов и прочих зверей пустыни, издавая звуки, свидетельствовавшие об отчаянии и сверхъестественном ужасе. Дикий осел, на котором он ехал, в конце концов лег под ним и зарылся носом в песок, поскольку никакими усилиями невозможно было заставить его встать. Равана представил осла его собственной судьбе и побрел, пошатываясь в одиночестве, удрученный созерцанием судорог природы, нараставших с каждым его шагом. Наконец, глубокий гулкий звук, похожий на отдаленный рев воды, достиг его слуха и заставил его ускорить бег. Широкая синяя река, из устья которой была унесена Зингарель, вырвалась за пределы своего правого берега, в то время как само море, выйдя из берегов в южном направлении, перекрыло отступление к югу. Медно-красное свечение у горизонта переросло в багровое с чернильно-темным отливом. Низкое бормотание ветра постепенно превратилось в рев. Тьму прорезали красные и синие вспышки света под резкие удары грома. Казалось, что вся природа возвращается к хаосу, тьме, урагану. Наверху тьма, буря, красные молнии и водяной смерч. Внизу река и океан, с ревом заливающие землю. Приближалась Махапралая, великое растворение всего, не давая надежды на спасение. Равана вскарабкался на вершину древнего пирамидального храма богини Умы, или Пхавани, заброшенной стоявшего в пустыне, и стал ожидать свершения своей судьбы. Он успел вовремя, так как теперь воды покрывали всю поверхность пустыни и через несколько часов угрожали залить даже высокий храм, на котором он нашел себе убежище. Среди этого катаклизма Равана увидел огромный объект, смутно вырисовывавшийся в темноте и явно приближавшийся к нему по поверхности вод. По мере приближения он явно принимал очертания корабля. К невыразимой радости Раваны он остановился напротив храма. Но было что-то таинственное, сверхъестественное, духовное, адхьятмика в этом туманно-призрачном корабле. Его очертания не были четкими и ясными, напротив, они были волнисты и неравны, как колышущееся облако. У него не было ни руля, ни парусов. Казалось, он движется и останавливается, подчиняясь чьей-то воле. На борту его были человеческие фигуры, тоже казавшиеся призрачными, почти прозрачными. Они не говорили и не двигались. Казалось, они были погружены в самадхи, глубокий транс религиозного созерцания. На них были одеяния, неизвестные нынешней моде. Тем не менее, это удивило Равану как нечто не вполне новое. Проверив свою память, он был поражен открытием, что видел все это на картинах на религиозные сюжеты, украшавших стены его восточного дворца. Все восемь фигур в центре, семь, располагались полукругом вокруг одной. Явно более важной, имели спутанные волосы, свернутое над головой в пирамиду, и одеяние из мочала. Одна рука и одна нога центральной фигуры были сморщенными и сухими, как если бы он долгие годы, если не века, простоял в позе покаяния, что нарушило их естественные функции. С благоговейным страхом Равана узнал в этой фигуре никого иное, как Вайвасвату Ману, индийского Ноя, а в семи его приближенных семь риши, или святых мудрецов: Бхригу, Маричи, Атри, Пуластью, Крату и Васиштху, которых аватар рыба спас вместе с ним в ковчеге во время уничтожения мира. В таком случае этот корабль не мог быть ничем иным, как ковчегом Ману. Теперь Равана понимал, почему корабль двигался без парусов и без руля, будучи привязан к рогу божественной рыбы. Но раз это ковчег Ману, значит, на земле опять начался потоп. Что же будет с Зингарель?